Дикие собаки. Самое приятное время жизни началось для Маугли после того, как он напустил на деревню джунгли. Совесть у него была спокойна, как и следует после уплаты справедливого долга. И все джунгли были с ним в дружбе, потому что все джунгли его боялись. Из того, что он видел, слышал и делал, странствуя от одного народа к другому, со своими четырьмя спутниками или без них, вышло бы многое множество рассказов, и каждый рассказ был бы не короче этого. Так что вам не придется услышать о том, как он спасся от бешеного слона из мандлы, который убил 22 буйвола, тащивших в казначейство 11 вазов серебра, и расшвырял по пыльной дороге блестящие рупии, как он бился долгой ночью с крокодилом Джакалой в болотах на севере и сломал охотничий нож, а его спинные щетинки, как он нашел себе новый нож, еще длиннее старого, на шее у человека, убитого диким кабаном, как он погнался за этим кабаном и убил его, потому что нож этого стоил, как во время великого голода он попал в бегущее оленье стадо и едва не был задавлен насмерть разгоряченными оленями, как он спас молчальника Хатхи из ловчей ямы с колом на дне, как на другой день он сам попался в хитрую ловушку для леопардов и как Хатхи освободил его, разломав толстые деревянные брусья, как он доил диких буйволиц на болоте, как, однако, полагается рассказать о чем-нибудь одном. Отец и мать-волки умерли, и Маугли, завалив устье пещеры большим камнем, пропел над ними песню смерти. Балу совсем одряхлел и едва двигался, и даже Багира, у которой нервы были стальные, а мускулы железные, уже не так быстро убивала добычу. А Келла из седого стал молочно-белым, похудел от старости так, что видны были ребра, едва ходил, словно деревянный. Для него охотился Маугли. Зато молодые волки, дети рассеянной сионийской стаи, преуспевали и множились, когда их набралось голов 40 своевольных, гладконогих волков-пятилеток, не знавших вожака. Акелла посоветовал им держаться вместе, соблюдать закон и слушаться одного предводителя, как и подобает свободному народу. В этом деле Маугли не пожелал быть советчиком. Он уже набил себе оскомину и знал, на каком дереве растут кислые плоды. Но когда Пхао, сын Пхаоны, его отцом был серый следопыт, когда Акелла водил стаю, завоевал место вожака стаи, как того требует закон джунглей, и снова зазвучали под звездами старые песни и старые зовы, Маугли стал ходить на скалу совета в память о прошлом и садился рядом с Акеллой. То было время удачной охоты и крепкого сна. Ни один чужак не смел вторгаться во владение народа Маугли, как называлась теперь стая. Молодые волки жирели и набирали сил, и на каждый смотр волчицы приводили много волчат. Маугли всегда приходил на смотр. Он не забыл еще ту ночь, когда черная пантера ввела в стаю голого смуглого ребенка, и от протяжного клича «Смотрите, смотрите, о волки!» его сердце билось странно и тревожно. Если б не это, он ушел бы в глубину джунглей, чтобы трогать и пробовать, видеть и слышать новое. Однажды в сумерки, когда он бежал, не спеша через горы, и нес Акелле половину убитого им оленя, а четверо волков трусили за ним рысцой и в шутку дрались и кувыркались друг через друга, радуясь жизни, он услышал вой, какого ему не приходилось слышать со времен Шерхана. Это было то, что в джунглях зовется пхиал, вой, который издает шакал, когда охотится вместе с тигром или когда начинается большая охота. Представьте себе ненависть, смешанную с торжеством, страхом и отчаянием, и пронизанную чем-то вроде насмешки, и вы получите понятие о пхиале, который разносился над Вайнгангой, поднимаясь и падая, дрожа и замирая. Четвёрка волков ощетинилась и заворчала. Маугли схватился за нож и замер на месте, словно окаменев. «Ни один полосатый не смеет охотиться здесь», — сказал он наконец. «Это не крик предвестника», — сказал серый брат. «Это какая-то большая охота. Слушай». Снова раздался вой, наполовину рыдание, наполовину смех, как будто у шакала были мягкие человечьи губы. Тут Маугли перевел дыхание и бросился к скале совета, обгоняя по дороге спешивших туда волков. Пхао и Акелла лежали вместе на скале, а ниже, напрягшись каждым нервом, сидели остальные волки. Матери с волчатами пустились бегом к пещерам, когда раздается пхиал, слабым не место вне дома. Сначала не слышно было ничего, кроме журчания Ванганги во тьме и ночного ветра в вершинах деревьев. Как вдруг за рекой провыл волк. Это был волк не из стаи, потому что вся стая собралась на скале совета. Вой перешел в протяжный, полный отчаяния лай. «Собаки!» — лаял вожак. «Дикие собаки! Дикие собаки!» Через несколько минут послышались усталые шаги по камням, и поджарый волк весь в поту, с пятнами крови на боках и белой пеной у рта, ворвался в круг и, поджимая переднюю лапу и тяжело дыша, бросился к ногам Маугли. «Доброй охоты? Из чьей ты стаи?» — степенно спросил Пхао. «Доброй охоты. Я Вантала», — был ответ. Это значило, что волк-одиночка, который сам промышляет для себя, своей подруги и волчат, живя в уединенной пещере. Вантала и значит одиночка, тот, кто живет вне стаи. При каждом вздохе видно было, как от толчков сердца его бросает то вперед, то назад. «Кто идет?» — спросил Пхао. Об этом всегда спрашивают в джунглях после пхиала. «Дикие собаки из Декана. Рыжие собаки-убийцы. Они пришли на север с юга. Говорят, что в Декане голод, и убивают всех по пути. Когда народилась луна, у меня было четверо. Моя подруга и трое волчат. Мать учила детей охотиться в открытом поле. Учила прятаться, загоняя оленя, как делаем мы, волки равнин. В полночь я еще слышал, как мои волчата выли полным голосом, идя по следу. А когда поднялся предрассветный ветер, я нашел всех четверых в траве. Они уже окоченели. А все четверо были живы, когда народилась луна, о свободный народ! Тогда я стал искать, кому отомстить, и нашел рыжих собак». «Сколько их?» — спросил Маугли, и вся стая глухо заворчала. «Не знаю. Трое из них уже не убьют больше никого. Но под конец они гнали меня, как оленя. Гнали, и я бежал на трех ногах. Смотри, свободный народ!» Он вытянул вперед искалеченную лапу, темную от засохшей крови. Весь бок снизу был у него жестоко искусан, а горло разодрано и истерзано. «Ешь», — сказал Акелла, отходя от мяса, которое принес ему Маугли. Волк-одиночка набросился на еду с жадностью. «Это не пропадет», — сказал он смиренно, утолив первый голод. «Дайте мне набраться сил, и я тоже смогу убивать. Опустела моя берлога, которая была полна, когда отнародился месяц, и долг крови еще не весь уплачен». Пхау, услышав, как захрустела бедренная кость оленя на зубах Вантала, одобрительно заворчал. «Нам понадобятся эти челюсти», — сказал он. «С собаками были их щенята?» «Нет, нет, одни рыжие охотники. Только взрослые псы из стаи, крепкие и сильные». Это значило, что рыжие собаки из Декана идут войной. А волки знают очень хорошо, что даже тигр уступает этим собакам свою добычу. Они бегут напрямик через джунгли, и все, что попадается им навстречу, сбивают с ног и разрывают в клочья. Хотя дикие собаки не так крупны, как волки, Они очень сильны, и их бывает очень много. Дикие собаки только тогда называют себя стаей, когда их набирается до сотни, а между тем 40 волков — это уже настоящая стая. В своих странствиях Маугли побывал на границе травянистых нагорий Декана и видел, как эти свирепые псы спали, играли и рылись среди кочек и ям, служивших им вместо логова. Он презирал и ненавидел диких собак за то, что от них пахло не так, как от волков, и за то, что они жили в пещерах, а главное за то, что у них между пальцами растет шерсть. Тогда как у Маугли и у его друзей ноги гладкие. Однако он знал, потому что Хатхи рассказывал ему об этом, какая страшная сила охотничья стая диких псов. Хатхи и сам сторонился с их дороги, и пока всех собак не перебьют или дичи не станет мало, они бегут вперед, а по пути убивают. Акела тоже знал кое-что о диких собаках. Он спокойно сказал Маугли: «Лучше умереть в стае, чем без вожака и одному. Это будет славная охота, а для меня последняя. Но ты — человек, и у тебя еще много ночей и дней впереди, маленький брат. Ступай на север, заляг там. Если кто-нибудь из волков останется жив после того, как уйдут собаки, он принесет тебе весть о битве». «Да, не знаю только», — сказал Маугли без улыбки, «уйти ли мне в болото ловить там мелкую рыбу и спать на дереве, или просить помощи у обезьян и грызть орехи, пока стая будет биться внизу». «Это не на жизнь, а на смерть», — сказала Келла. «Ты еще не знаешь этих рыжих убийц. Даже полосатый...» «Ауа! Ауа!» — крикнул Маугли обиженно. «Одну полосатую обезьяну я убил. Теперь слушай. Жили-были волк, мой отец, и волчица, моя мать. А еще жил-был старый серый волк, не слишком мудрый, он теперь посидел, который был для меня и отцом, и матерью. И потому...» — он повысил голос. «Я говорю, когда собаки придут... Если только они придут, Маугли и свободный народ будут заодно в этой охоте. Я говорю, клянусь буйволом, выкупившим меня, буйволом, отданным за меня Багирой в те дни, о которых вы в стае забыли, я говорю, и пусть слышат мои слова река и деревья и запомнят их, если я позабуду. Я говорю, что вот этот нож будет зубом стаи. По-моему, он еще не притупился. Вот мое слово, и я его сказал». «Ты не знаешь собак, человек с волчьим языком», — крикнул Вантала. «Я хочу только заплатить им долг крови, прежде чем они растерзают меня. Они движутся медленно, уничтожая все на своем пути. Но через 2 дня у меня прибавятся силы, и я начну платить им долг крови. А вам, свободный народ, советую бежать на север и жить впроголодь до тех пор, пока не уйдут рыжие собаки». «Слушайте одиночку!» — воскликнул Маугли со смехом. «Свободный народ! Мы должны бежать на север, питаться ящерицами и крысами сотмелей, чтобы как-нибудь не повстречаться с собаками. Они опустошат все наши леса, а мы будем прятаться на севере до тех пор, пока им не вздумается отдать нам наше добро. Они собаки и собачьи дети, рыжие, желтобрюхие, бездомные, у них шерсть растет между пальцами. Да, конечно, мы, свободный народ, должны бежать отсюда и выпрашивать у народов севера объедки и всякую падаль. Выбирайте же, выбирайте. Славная будет охота. За стаю, за всю стаю, за волчиц и волчат в логове и на воле, за подругу, которой гонит лань, за самого маленького волчонка в пещере мы принимаем бой». Стая ответила коротким, оглушительным лаем, прогремевшим во тьме, словно треск падающего дерева. «Мы принимаем бой!» — пролаяли волки. «Оставайтесь тут», — сказал Маугли своей четверке. «Нам понадобится каждый зуб. Абхау с Акеллой пусть готовится к бою. Я иду считать собак». «Это смерть!» — крикнул Вантала, привстав. Что может сделать такой галыш против рыжих собак? Даже полосатый и тот...» «Ты и вправду чужак», — отозвался Маугли. «Но мы еще поговорим, когда псы будут перебиты. Доброй охоты всем вам». Он умчался во тьму, весь охваченный буйным весельем, почти не глядя, куда ступает, и, как и следовало ожидать, растянулся во весь рост, споткнувшись о Каа, сторожившего оленью тропу близ реки. «Кша!» — сердито сказал Каа. «Разве так водится в джунглях? Топать и хлопать, губя охоту всей ночи, да еще когда дичь так быстро бегает!» «Вина моя», — сказал Маугли, поднимаясь на ноги. «Правда, я искал тебя, плоскоголовый, но каждый раз, как я тебя вижу, ты становишься длиннее и толще на длину моей руки. Нет другого такого, как ты, во всех джунглях, о мудрый, сильный и красивый Каа». «А куда же ведет этот след?» Голос Каа смягчился. «Не прошло и месяца с тех пор, как один человечек с ножом бросал в меня камнями и шипел на меня, как злющий лесной кот, за то, что я уснул на открытом месте». «Да, и разогнал оленей на все четыре стороны, а Маугли охотился, а плоскоголовый совсем оглох и не слышал, как ему свистели, чтоб он освободил оленью тропу», — спокойно ответил Маугли, усаживаясь среди пестрых колец. «А теперь этот человечек приходит с ласковыми льстивыми словами к этому же плоскоголовому и говорит ему, что он и мудрый, и сильный, и красивый, и плоскоголовый верит ему и свертывается кольцом, чтобы устроить удобное сиденье для того, кто бросал в него камнями. Теперь тебе хорошо. Разве Багира может так удобно свернуться?» Каа по обыкновению изогнулся, словно мягкий гамак под тяжестью Маугли. Мальчик протянул в темноте руку, обнял гибкую, похожую на трос шею Каа и привлек его голову к себе на плечо, а потом рассказал ему все, что произошло в джунглях этой ночью. «Я, может быть, и мудр, — сказал Каа, выслушав рассказ. — А что глух, так это верно. Не то я услышал бы пхиал. Неудивительно, что травоеды так встревожились. Сколько же всего собак!» «Я еще не видел. Я пришел прямо к тебе. Ты старше Хатхи. Зато, о Каа...» Тут Маугли завертелся от радости. «Это будет славная охота. Немногие из нас увидят новую луну». «И ты тоже сюда вмешался. Не забывай, что ты человек. Не забывай так же, какая стая тебя выгнала. Пускай волки гоняют собак. Ты человек». «Прошлогодние орехи стали в этом году черной землей», — ответил Маугли. «Это правда, что я человек. Но нынче ночью я сказал, что я волк. Это у меня в крови. Я призвал реку и деревья, чтобы они запомнили мои слова. Я охотник свободного народа, Каа. И останусь им, пока не уйдут собаки». «Свободный народ», — проворчал Каа. «Свободные воры, а ты связал себя смертным узлом в память о волках, которые умерли. Плохая это охота». «Это мое слово, и я уже сказал его. Деревья знают и знает река. Пока не уйдут собаки, мое слово не вернется ко мне. От этого меняются все следы. Я думал взять тебя с собой на северные болота, но слово, хотя бы даже слово маленького голого безволосого человека, есть слово. Теперь и я говорю. Подумай хорошенько, Плоскоголовый, чтобы тебе не связать себя с смертным узлом. Мне не нужно от тебя слова. Я и без того знаю. Пусть будет так, сказал Каа. Я не стану давать слова. Но что ты думаешь делать, когда придут рыжие собаки? Они должны переплыть Вайнгангу. Я хочу встретить их на отмелях, а за мной была бы стая. Ножом и зубами мы заставили бы их отступить вниз по течению реки и немножко охладили бы им глотки. Эти собаки не отступают, и глотки им не остудишь, — сказал Ка. После этой охоты не будет больше ни человека, ни волчонка. Останутся одни голые кости. Ла-ла-ла! Умирать так умирать. Охота будет самая славная. Но я еще молод и видел мало дождей. У меня нет ни мудрости, ни силы. Ты придумал что-нибудь получше, Каа? Я видел сотни и сотни дождей. Прежде чем у Хатхи выпали молочные бивни, я уже оставлял в пыли длинный след. Клянусь первым яйцом, я старше многих деревьев и видел все, что делалось в джунглях. «Но такой охоты еще никогда не бывало», — сказал Маугли. «Никогда еще рыжие собаки не становились нам поперек дороги». «Что есть, то уже было. То, что будет, — это только забытый кот, вернувшийся назад. Посиди смирно, пока я пересчитаю мои года». Целый долгий час Маугли отдыхал среди колец Каа, играя ножом, а Каа, уткнувшись неподвижной головой в землю, вспоминал обо всем, что видел, и узнал с того дня, как вылупился из яйца. Глаза его, казалось, угасли и стали похожи на тусклые опалы, и время от времени он резко дергал головой то вправо, то влево, словно ему снилась охота. Маугли спокойно дремал. Он знал, что нет ничего лучше, чем выспаться перед охотой, и привык засыпать в любое время дня и ночи. Вдруг он почувствовал, что тело Каа становится толще и шире под ним, от того, что огромный удав надулся, шипя, словно меч, выходящий из стальных ножен. «Я видел все мертвые времена», — сказал наконец Каа. «И большие деревья, и старых слонов, и скалы, которые были голыми, и островерхими, прежде чем поросли мхом. Ты еще жив, человечек?» «Луна только что взошла», — сказал Маугли. «Я не понимаю. Кш-ш-ш. Я снова Ка. Я знаю, что времени прошло немного. Сейчас мы пойдем к реке, и я покажу тебе, что надо делать с собаками». Прямой как стрела, он повернул к главному руслу Вайнганги и бросился в воду немного выше плеса, открывавшего скалу мира, а вместе с ним бросился в воду и Маугли. «Нет, не плыви сам, я двигаюсь быстрее, на спину ко мне, маленький брат». Левой рукой Маугли обнял Каа за шею, правую руку прижал плотно к телу и вытянул ноги в длину. И Каа поплыл против течения, как умел плавать только он один. И струи бурлящей воды запенились вокруг шеи Маугли, а его ноги закачались на волне, разведенной скользящими боками удава. Немного выше скалы мира Вайнганга сужается в теснине меж мраморных утесов от 80 до 100 футов высотой, и вода там бешено мчится между скалами по большим и малым камням. Но Маугли не думал об этом. Не было такой воды на свете, которой он испугался бы хоть на минуту. Он смотрел на утёсы по берегам рек и тревожно нюхал воздух, в котором стоял сладковато-кислый запах, очень похожий на запах муравейника в жаркий день. Он невольно спустился пониже в воду, высовывая голову только для того, чтобы вздохнуть. Ка стал на якоре, дважды обернувшись хвостом вокруг подводной скалы, и поддерживал Маугли, а вода неслась мимо них. «Это место смерти», — сказал мальчик. «Зачем мы здесь?» «Они спят», — сказал Ка. «Хатхи не уступает дороге полосатому, однако и хатхи, и полосатый уступают дорогу рыжим собакам. Собаки же говорят, что никому не уступят дороги, а кому уступает дорогу маленький народ скал. Скажи мне, хозяин джунглей, кто же у нас самый главный?» «Вот эти», — прошептал Маугли. «Здесь место смерти. Уйдем отсюда». «Нет, смотри хорошенько, потому что они спят. Тут все так же, как было, когда я был не длиннее твоей руки». Потрескавшиеся от времени и непогоды утесы в ущелье Ванганги с самого начала джунглей были жилищем маленького народа скал, хлопотливых, злых, черных, диких пчел Индии. И как хорошо знал Маугли, все тропинки сворачивали в сторону за полмили от их владений. Много веков маленький народ ютился и роился тут, переселялся из расщелины в расщелину и снова роился, пятная белый мрамор старым медом и лепя свои черные соты все выше и глубже во тьме пещер. Ни человек, ни зверь, ни вода, ни огонь ни разу не посмели их тронуть. По обоим берегам реки ущелье во всю свою длину было словно занавешено мерцающим черным бархатом. И Маугли вздрогнул, подняв глаза, потому что над ним висели сцепившиеся миллионы спящих пчел. Там были еще глыбы и гирлянды, и что-то похожее на гнилые пни, лепившиеся к утесам. Это были старые соты прежних лет или новые города, построенные в тени укрытого от ветра ущелья. Целые горы губчатых гнилых отбросов скатились вниз и застряли между деревьями и лианами, которыми поросли утесы. Прислушавшись, Маугли не раз ловил ухом шорох и звук падения полных медом сот, срывавшихся вниз где-нибудь в темной галерее. Потом сердитое гудение крыльев и мрачное кап-кап-кап вытекающего меда, который переливался через край и густыми каплями медленно падал на ветви. На одном берегу реки была маленькая песчаная отмель, не шире 5 футов, и на ней громоздились горы мусора, накопившиеся за сотни лет. Там лежали мертвые пчелы, трутни, отбросы, старые соты, крылья бабочек и жуков, забравшихся воровать мед. Все это слежалось в ровные груды тончайшей черной пыли. Одного острого запаха было довольно, чтобы отпугнуть всякого, кто не мог летать, и знал, что такое маленький народ. Каа плыл вверх по реке, пока не добрался до песчаной отмели у входа в ущелье. «Вот добыча этого года», — сказал он. «Смотри!» На песке лежали скелеты 2 молодых оленей и буйвола. Маугли видел, что ни волк, ни шакал не тронули костей, которые обнажились сами собой от времени. «Они перешли границу. Они не знали», — прошептал Маугли. «И маленький народ убил их. Уйдем отсюда, пока пчелы не проснулись». «Они не проснутся до рассвета», — сказал Ка. «Теперь я тебе расскажу. Много-много дождей назад загнанный олень забежал сюда с юга, не зная джунглей, а за ним по пятам гналась стая. Ничего не видя от страха, он прыгнул с высоты. Солнце стояло высоко, и пчел было очень много и очень злых. И в стае тоже было много таких, которые прыгнули в Вайнгангу, но все они умерли, еще не долетев до воды. Те, которые не прыгнули, тоже умерли в скалах наверху, но олень остался жив. Почему? Потому что он бежал впереди, прыгнул, прежде чем маленький народ почуял его, и был уже в реке, когда они собрались жалить. А стаю, гнавшуюся за ним, сплошь облепили пчелы, которых вспугнул топот оленя. «Этот олень остался жив», — в раздумье повторил Маугли. «По крайней мере, он не умер тогда, хотя никто не ждал его внизу, готовясь поддержать на воде, как будет ждать человечка один старый, толстый, глухой, желтый, плоскоголовый удав. Да-да, хотя бы за ним гнались собаки всего декана. Что ты на это скажешь?» Голова Ка лежала на мокром плече мальчика, а его язык дрожал возле уха Маугли. Молчание длилось долго. Потом Маугли прошептал: «Это значит дергать смерть за усы. Но, Ка, ты вправду самый мудрый во всех джунглях!» «Так говорили многие. Смотри же, если собаки погонятся за тобой...» «Они, конечно, погонятся. Хо-хо! У меня под языком набралось много колючек. Найдется, что воткнуть им в шкуру». «Если собаки погонятся за тобой, ничего не разбирая, глядя только на твои плечи, они бросятся в воду либо здесь, либо ниже, потому что маленький народ проснется и погонится за ними, а Вайнганга — жадная река, и у них не будет Ка, чтобы удержать их на воде. Потому тех, кто останется жив, понесет вниз к отмелям усианийских пещер. И там твоя стая может схватить их за горло». «Ох, лучше и быть не может. Разве если только дожди выпадут в сухое время. Теперь остаются только сущие пустяки, пробег и прыжок. Я сделаю так, что собаки меня узнают и побегут за мной по пятам». «А ты осмотрел утесы наверху со стороны берега?» «Верно, не осмотрел. Про это я забыл». «Ступай, посмотри. Там плохая земля, вся неровная в ямах. Ступишь хоть раз своей неуклюжей ногой, не глядя, и конец охоте. Видишь, я оставляю тебя здесь и только ради тебя передам весточку твоей стаи, чтобы знали, где искать собак. Мне твои волки не родня». Если Ка не нравился кто-нибудь, он бывал неприветлив, как никто в джунглях, исключая, быть может, Багиру. Он поплыл вниз по реке и напротив скалы Совета увидел Пхао и Акеллу, слушавших ночные звуки. «Кш-ш, волки!» Весело окликнул он их. «Рыжие собаки поплывут вниз по реке. Если не боитесь, можете убивать их на отмелях». «Когда они поплывут?» — спросил Пхао. «А где мой детеныш?» — спросил Акелла. «Приплывут, когда вздумают», — сказал Ка. «Подождите и увидите». а твой детеныш, с которого ты взял слово и тем обрек его на смерть, твой детеныш со мной. И если он еще жив, так ты в этом не виноват, седая собака. Дожидайся своих врагов здесь и радуйся, что мы с детенышем на твоей стороне. Каа снова понесся стрелой по реке и остановился на середине ущелья, глядя вверх на линию утесов. Скоро он увидел, как на звездном небе показалась голова Маугли. Потом в воздухе что-то прошумело и с резким звуком ударило по воде тело, падая ногами вперед. Мгновением позже Маугли уже отдыхал в петле, подставленной Каа. «Какой это прыжок ночью?» — невозмутимо сказал Маугли. «Я прыгал вдвое дальше ради забавы. Только наверху плохое место, низкие кусты и овраги, уходящие глубоко вниз. И все это битком набито маленьким народом. Я нагромоздил большие камни один на другой по краям трех оврагов. Я столкну их ногой вниз, когда побегу, и маленький народ, осердясь, поднимется позади меня». «Это человечья хитрость», — сказал Каа. «Ты мудр, но маленький народ всегда сердится». «Нет, в сумерки все крылатое засыпает ненадолго, и здесь, и повсюду. Я начну игру с собаками в сумерки, потому что днем они лучше бегают. Сейчас они гонятся по кровавому следу за Ванталой». «Коршунчиль не оставит издохшего буйвола, а дикая собака кровавого следа», — сказал Каа. «Так я поведу их по новому следу, по их же крови, если удастся, и заставлю их наесться грязи. Ты останешься здесь, Каа, пока я не вернусь с моими псами». «Да, но что, если они убьют тебя в джунглях? Или маленький народ убьет тебя прежде, чем ты спрыгнешь в реку?» «Когда я умру, — ответил Маугли, — тогда и настанет пора петь песню смерти. Доброй охоты, Каа». Он отпустил шею удава и поплыл вниз по ущелью, как плывет бревно в половодье, гребя к дальней отмели и хохоча от радости. Больше всего на свете Маугли любил дергать смерть за усы, как говорил он сам, и давать джунглям почувствовать, что он здесь хозяин. С помощью Балу он часто обирал пчелиные дупла и знал, что маленький народ не любит запаха дикого чеснока. И потому он нарвал небольшой пучок чесноку, связал его ленточкой коры и побежал по кровавому следу Ванталы, идущему к югу от берлог. Время от времени он поглядывал на деревья, склонив голову на бок, и посмеивался при этом. «Лягушонком Маугли я был», — сказал он про себя. «Волчонком Маугли я назвал себя сам. Теперь я должен стать обезьяной Маугли, прежде чем стану Маугли-оленем. А в конце концов я стану человеком Маугли». И он провел большим пальцем по длинному лезвию своего ножа. След Ванталы, очень заметный по темным пятнам крови, шел по лесу среди толстых деревьев, которые росли здесь близко одно от другого, но к северо-востоку редели все больше и больше. За 2 мили от пчелиных утесов лес кончался. От последнего дерева до низких кустов у пчелиного ущелья шло открытое место, где трудно было бы укрыться даже волку. Маугли бежал под деревьями, меряя глазом расстояние от ветки до ветки, иногда забираясь вверх по стволу и для пробы перепрыгивая с одного дерева на другое, пока не добежал до открытого места, на осмотр которого у него ушел целый час. Потом он вернулся на след Ванталы в том же месте, где бросил его, залез на дерево, с выступающей далеко вперед веткой в футах 8 над землей, повесил пучок чесноку на развилину и уселся смирно, точа нож о босую подошву. Незадолго до полудня, когда солнце стало сильно припекать, Маугли услышал топот ног и почуял противный запах собачьей стаи, упорно и безжалостно преследовавшей Ванталу. Если смотреть сверху, дикая собака из Декана кажется вдвое меньше волка, но Маугли знал, какие сильные у нее лапы и челюсти. Разглядывая острую рыжую морду вожака, обнюхивавшего след, он крикнул ему: «Доброй охоты!» Вожак поднял голову, а его спутники столпились позади, десятки и сотни рыжих тварей с поджатыми хвостами, широкой грудью и тощим задом. Дикие псы обыкновенно очень молчаливы и неприветливы даже в своем родном Декане. Под деревом собралось не меньше 200 собак, но Маугли видел, что вожаки жадно обнюхивают след и стараются увлечь всю стаю вперед. Это не годилось, потому что они прибежали бы к берлогам среди дня, а Маугли был намерен продержать их под своим деревом до сумерек. «С чего позволения вы явились сюда?» — спросил Маугли. «Все джунгли — наши джунгли!» — был ответ. И тот, кто это сказал, оскалил белые зубы. Маугли с улыбкой посмотрел вниз, в совершенстве подражая резкой трескотне Чикаи. Крысы-прыгуна из степей Декана, давая собакам понять, что считает их не лучше крыс. Стая сгрудилась вокруг дерева, и вожак свирепо залаял, обозвав Маугли обезьяной. Вместо ответа Маугли вытянул вниз ногу и пошевелил пальцами как раз над головой вожака. Этого было довольно, и даже больше, чем довольно, чтобы разбудить тупую ярость собак. Те, у кого растут волосы между пальцами, не любят, чтобы им об этом напоминали. Маугли отдернул ногу, когда вожак подпрыгнул кверху и сказал ласково: «Пес, рыжий пес, убирайся обратно к себе в Декан, есть ящериц. Ступай к своему брату Чикаи. Пес, пес, рыжий пес, у тебя шерсть между пальцами». И он еще раз пошевелил ногой. «Сойди вниз, пока мы не заморили тебя голодом, безволосая обезьяна!» — завыла стая. А этого как раз и добивался Маугли. Он лег, вытянувшись вдоль сука и прижавшись щекой к коре, высвободил правую руку и минут 5 выкладывал собакам все, что он про них знает и думает, про них самих, про их нравы и обычаи, про их подруг и щенят. Нет на свете языка более ядовитого и колкого, чем тот, каким говорит народ джунглей, желая оскорбить и высказать презрение. Подумав немного, вы и сами поймете, отчего это так. Маугли и сам говорил Каа, что у него набралось много колючек под языком, и мало-помалу, медленно, но верно, он довел молчаливых псов до того, что они заворчали, потом залаяли, потом завыли хриплым, захлебывающимся воем. Они пробовали отвечать на его насмешки, но это было все равно, как если бы волчонок отвечал разъяренному Каа. Все это время Маугли держал правую руку, согнутой в локте, готовясь к действию, а его ноги крепко сжимали сук. Крупный, темно-рыжий вожак много раз подскакивал в воздух, но Маугли медлил, боясь промахнуться. Наконец, от ярости, превзойдя самого себя, вожак подскочил футов на 7-8 кверху от земли. Тогда рука Маугли взметнулась, как голова древесной змеи, схватила рыжего пса за шиворот, и сук затрясся и прогнулся под его тяжестью так, что Маугли чуть не свалился на землю. Но он не разжал руки и мало-помалу втащил рыжего пса, повисшего, как дохлый шакал, к себе на сук. Левой рукой Маугли достал нож и, отрубив рыжий хвост, швырнул вожака обратно на землю. Только этого и хотел Маугли. Теперь собаки не побегут по следу Ванталы, пока не прикончат Маугли. Или пока Маугли не прикончит их. Он видел, как собаки уселись в кружок, подрагивая ляжками, что означало намерение мстить до смерти. И поэтому забрался на завилину повыше, прислонился поудобнее спиной к дереву и заснул. Часа через 3 или 4 он проснулся и сосчитал собак. Все они были тут, молчаливые, свирепые, беспощадные, с лютыми глазами. Солнце уже садилось. Через 30 минут маленький народ скал должен был покончить с дневными трудами, а, как вам известно, дикие собаки плохо дерутся в сумерках. «Мне не нужны такие верные сторожа», — сказал Маугли, становясь на суку. «Но я этого не забуду. Вы настоящие псы. Только, на мой взгляд, слишком уж похожи друг на друга. Вот потому я и не отдам пожирателю ящериц его хвоста. Разве ты недоволен, рыжий пес?» «Я сам вырву тебе кишки», — прохрипел вожак, кусая дерево у корней. «Нет, ты подумай, мудрая крыса декана. Теперь народится много куцых рыжих щенят с красным обрубком вместо хвоста. Ступай домой, рыжий пес, и кричи везде, что это сделала обезьяна. Не хочешь? Тогда пойдем со мной, и я научу тебя уму-разуму». Он перепрыгнул по обезьяне на соседнее дерево, и потом опять на соседнее, и опять... Стая следовала за ним, подняв алчные морды. Время от времени он притворялся, будто падает, и псы натыкались один на другого, спеша прикончить его. Это было странное зрелище. Мальчик с ножом, сверкающим в лучах заката, которые проникали сквозь верхние ветви, а внизу — молчаливая стая рыжих псов, словно охваченная огнем. Перебравшись на последнее дерево, Маугли взял чеснок и хорошенько натерся им с головы до пят, а собаки презрительно завопили. «Обезьяна с волчьим языком, уж не думаешь ли ты замести свой след? Все равно мы будем гнать тебя до смерти». «Возьми свой хвост», — сказал Маугли, бросая обрубок в направлении обратно тому, по которому собирался бежать. Стая отшатнулась, почуяв запах крови. «А теперь следуйте за мной! До смерти!» Он соскользнул с дерева и вихрем помчался к пчелиным утесам, прежде чем собаки поняли, что он собирается делать. Они глухо завыли и пустились бежать неуклюжей, размашистой рысью, которая может в конце концов доконать кого угодно. Маугли знал, что стая псов бежит гораздо медленнее волчьей стаи, иначе он никогда не отважился бы на двухмильный пробег на глазах у собак. Они были уверены, что мальчик наконец достанется им, а он был уверен, что может играть ими как хочет. Вся задача состояла в том, чтобы держать стаю достаточно близко позади себя и не дать ей свернуть в сторону раньше времени. Он бежал ловко, ровно и упруго, а за ним, меньше чем в пяти шагах, куцый вожак. Вся же стая растянулась больше, чем на четверть мили, потеряв рассудок и ослепнув от жажды крови. Маугли проверял расстояние на слух, сберегая силы напоследок, чтобы промчаться по пчелиным утесам. Маленький народ уснул с началом сумерек, потому что ночные цветы уже не цвели, но как только первые шаги Маугли раздались по гулкому грунту, он услышал такой шум, словно под ним загудела вся земля. Тогда он побежал, как никогда в жизни не бегал. По дороге столкнул ногой одну, две, три кучки камней в темные, сладко пахнущие ущелья. Услышал гул, похожий на гул моря под сводом пещеры. Увидел уголком глаза, что воздух позади него почернел. Увидел течение Вайнганги далеко внизу и плоскую, треугольную голову в воде. Прыгнул вперед изо всех сил и упал в спасительную воду, задыхаясь и торжествуя. Ни одного пчелиного укуса не было на его теле, потому что чеснок отпугнул маленький народ на те несколько секунд, когда Маугли проносился по утесам. Когда Маугли вынырнул, его поддерживал Каа. А с уступа скалы падали в реку, как гири, большие глыбы сцепившихся пчел. И лишь только глыба касалась воды, пчелы взлетали кверху, а труп собаки, кружась, уплывал вниз по течению. Над утесами то и дело слышался короткий яростный лай, тонувший в гуле, подобном грому, в гудении крыльев маленького народа скал. Другие собаки свалились во враги, сообщавшиеся с подземными пещерами, и там задыхались, бились, щелкали зубами среди рухнувших сот, и, наконец, полумертвые, облепленные роями поднявшихся пчел, выбегали из какого-нибудь хода к реке, чтобы скатиться вниз на черные груды мусора. Некоторые упали на деревья, растущие на утесах, и пчелы облепили их сплошь, но большинство, обезумев от пчелиных укусов, бросались в воду, а Вайнганга, как сказал Каа, была жадная река. Каа крепко держал Маугли, пока мальчик не отдышался. «Нам нельзя оставаться здесь», — сказал Каа. «Маленький народ развоевался не на шутку. Поплывем». Держась глубоко в воде и ныряя как можно чаще, Маугли поплыл вниз по течению с ножом в руке. Почти половина стаи увидела западню, в которую попали их собратья, и, круто свернув в сторону, бросилась в воду там, где теснина становилась шире, переходила в крутые берега. Их яростный лай и угроза лесной обезьяне, которая довела их до такого позора, смешивались с воем и рычанием собак, казнимых маленьким народом. Оставаться на берегу грозило смертью, и все собаки понимали это. Стаю уносило по течению все дальше и дальше, к заводи мира. Но даже и туда сердитый маленький народ летел за собаками и загонял их в воду. Маугли слышал голос бесхвостого вожака, который приказал своим не отступать и уничтожить всех сионийских волков. «Кто-то убивает в темноте позади нас!» — пролаял один из псов. «Вода здесь помутнела!» Маугли нырнул, бросившись вперед, как выдра, утянул барахтавшегося пса под воду, прежде чем тот успел разинуть пасть. И темные маслянистые пятна поплыли по заводи мира, когда тело собаки выплыло из воды, перевернувшись на бок. Псы хотели было повернуть назад, но течение сносило их вниз. Маленький народ жалил в головы и уши, а клич сионийской стаи звучал все громче и громче в надвигающейся тьме. Маугли снова нырнул, и снова один из псов ушел под воду и выплыл мертвым. И снова шум поднялся в тылу стаи. Одни вопили, что лучше выйти на берег, другие требовали, чтобы вожак вел их обратно в Декан. Остальные кричали, чтобы Маугли показался им и дал себя убить. «Когда они выходят драться, то становятся вдвое злее и голосистее», — сказал Каа. «Остальное сделают твои братья там, внизу. Маленький народ полетел на ночлег, и я тоже ухожу. Я не помогаю волкам». По берегу пробежал волк на трех ногах, то приплясывая, припадая боком к земле, то выгибая спину и подпрыгивая фута на два кверху, словно играл со своими волчатами. Это был чужак Вантала. Он ни разу не промолвил ни слова, но продолжал свою страшную пляску на глазах у псов. Собаки долго пробыли в воде и плыли с трудом. Их шкуры намокли и отяжелели. Косматые хвосты разбухли, как губки. А сами они так устали и ослабели, что молча смотрели на два горящих глаза, которые провожали их, не отставая ни на шаг. «Плохая это охота», — сказал, наконец, один из псов. «Доброй охоты!» — сказал Маугли, смело выскакивая из воды рядом с ним и всаживая длинный нож ему под лопатку, но так, чтобы издыхающий пес не огрызнулся. «Это ты, человек-волк?» — спросил Вантала с берега. «Спроси у мертвых, чужак!» — отвечал Маугли. «Разве они не плывут вниз по реке? Я досыта накормил этих псов грязью. Я обманул их среди бела дня, а их вожак остался без хвоста. Но все же и на твою долю еще хватит. Куда их гнать?» «Я подожду», — сказал Вантала. «Вся долгая ночь передо мной. Там посмотрим». Все ближе и ближе раздавался лай сионийских волков. «За стаю! За всю стаю мы принимаем бой!» И, наконец, излучина Вайнганги вынесла рыжих собак на пески и отмели против сионийских пещер. Тут они поняли свою ошибку. Им надо было выбраться из воды раньше и напасть на волков на берегу. Теперь было слишком поздно. По всей отмели светились горящие глаза, и кроме страшного пхиала, не утихавшего с самого заката, в джунглях не слышно было ни звука. Со стороны казалось, будто Вантала упрашивает собак выйти на берег, и вожак псов крикнул им: «Повернитесь и нападайте!» Вся стая бросилась к берегу, расплескивая и разбрызгивая мелкую воду, так что поверхность Вайнганги вскипела пеной, и крупные волны пошли по реке, словно разведенные пароходом. Маугли врезался в свалку, колол и кромсал собак, которые, сбившись в кучу, волной хлынули на прибрежный песок. И началась долгая битва. Волки бились на мокром красном песке, между спутанными корнями деревьев, в кустах, в гуще травы, ибо даже и теперь псов было двое на одного волка. Но противники-волки бились не на живот, а насмерть. И бились не одни только широкогрудые, клыкастые охотники, но и волчицы с дикими глазами бились за своих волчат. А кое-где рядом с ними и годовалый волчонок, еще не перелинявший и весь лохматый, тоже хватал зубами и теребил врага. Надо вам сказать, что волк обычно хватает за горло или вцепляется в бок, а псы больше кусают за ноги. Поэтому пока собаки барахтались в воде и должны были высоко держать голову, перевес был на стороне волков. На суше волкам приходилось туго. Но и в воде, и на суше нож Маугли поднимался и разил одинаково. Четвёрка пробилась к Маугли на помощь. Серый брат, припав к коленям мальчика, защищал его живот, а остальные трое охраняли его спину и бока или стояли над ним, когда обозленный, воюющий пес бросался прямо на нож, скачком сбивал Маугли с ног. А дальше все смешалось. Сбилось в кучу, метавшуюся справа налево и слева направо по берегу. Один раз Маугли видел Акеллу. На него с двух сторон насели псы, а сам он вцепился беззубыми челюстями в ляжку третьего. Ночь проходила, и быстрый, головокружительный бег на месте все ускорялся. Собаки притомились и уже боялись нападать на волков посильнее, хотя еще не смели спасаться бегством. Но Маугли чувствовал, что близится конец, и довольствовался тем, что выводил собак из строя. Годовалые волки теперь нападали смелей, можно было вздохнуть свободнее, и уже один блеск ножа иногда обращал собаку в бегство. «Мясо обглодано почти до кости!» — прохрипел серый брат. «Но кость еще надо разгрызть!» — отвечал ему Маугли. «Вот как делается у нас в джунглях!» Красное лезвие ножа скользнуло, как пламя, по боку пса, задние ляжки которого исчезли под тяжестью навалившегося на него волка. «Моя добыча!» — огрызнулся волк, сморщив нос. «Оставь ее мне!» «Неужели тебе все еще мало, чужак?» — сказал Маугли. Вантала был страшно истерзан, но держал собаку словно в тисках, и она не могла пошевельнуться. «Клянусь буйволом, выкупившим меня!» — злорадно смеясь крикнул Маугли. «Это Куций!» И в самом деле это был большой темнорыжий вожак. Один из псов подскочил на помощь вожаку, но прежде чем его зубы вонзились в бок Ванталы, нож Маугли уже торчал в его груди, а серый брат докончил остальное. «Вот как делается у нас в джунглях!» — сказал Маугли. Вантала не ответил ни слова. Только его челюсти сжимались все крепче и крепче по мере того, как жизнь уходила от него. Собака вздрогнула, уронила голову и замерла. Вантала замер над ней. «Тише! Долг крови уплачен!» — сказал Маугли. «Спой свою песню, Вантала!» «Он больше не будет охотиться», — сказал серый брат. «И Акелла тоже молчит уже давно». «Мы разгрызли кость!» — прогремел Пхао, сын Пхаоны. «Они бегут! Убивайте, убивайте их, охотники свободного народа!» Псы один за другим разбегались, крадучись в густые джунгли, вверх по течению или вниз по течению, туда, где дорога была свободна. «Долг! Долг!» — крикнул Маугли. «Платите долг! Они убили Акеллу! Пусть ни один из них не уйдет живым!» Он помчался к берегу с ножом в руке, чтобы не дать уйти ни одному псу, который отважился бы броситься в реку. Но тут из-под горы мертвых тел показалась голова и передние лапы Акеллы, и Маугли опустился перед ним на колени. «Разве я не говорил, что это будет моя последняя битва?» — прошептал Акелла. «Славная была охота. А как ты, маленький брат?» «Я жив, Акелла!» «Да будет так. Я умираю, и я хотел бы умереть ближе к тебе, маленький брат». Маугли положил страшную, всю в ранах голову Акеллы себе на колени и обхватил руками его истерзанную шею. «Давно прошли времена, когда жив был Шархан, а человечий детеныш катался голый в пыли», — кашляя сказала Келла. «Нет, нет, я волк. Я одной крови со свободным народом», — воскликнул Маугли. «Не по своей воле я стал человеком». «Ты человек, маленький брат, волчонок, взращенный мною. Ты человек, иначе стая бежала бы от диких собак. Тебе я обязан жизнью, а сегодня ты спас всю стаю, как я когда-то спас тебя. Разве ты не помнишь? Теперь уплачены все долги. Уходи к твоему народу. Говорю тебе еще раз, зеница моего ока, охота кончена. Уходи к своему народу». «Я не уйду. Я стану охотиться один в джунглях. Я уже говорил». «За летом приходят дожди, а за дождями весна. Уходи, пока тебя не заставят уйти. Уходи к твоему народу, уходи к человеку. Больше мне нечего тебе сказать. Теперь я буду говорить со своими. Маленький брат, можешь ты поднять меня на ноги? Ведь я тоже вожак свободного народа». Очень осторожно и ласково Маугли поднял Акеллу на ноги, обхватив его обеими руками, но волк испустил глубокий вздох и начал песню смерти, которую надлежит петь каждому вожаку, умирая. Песня становилась все громче и громче, звучала все сильнее и сильнее, прогремела далеко за рекой, а когда умолкла последняя «Доброй охоты», Акелла высвободился на мгновение из рук Маугли, подпрыгнул в воздух и упал мертвым на свою последнюю страшную добычу. Маугли сидел, опустив голову на колени, забыв обо всем, а тем временем последнего из раненых псов настигли и прикончили беспощадные волчицы. Мало-помалу крики затихли, и волки, хромая, вернулись считать мертвых. 15 волков из стаи, а с ними 6 волчиц, лежали мертвыми у реки. И из всех остальных ни один не остался невредимым. Маугли просидел всю ночь до холодного рассвета. Влажная от крови морда Пхао легла ему на руку, и Маугли отодвинулся, чтобы тот мог видеть распростертое тело Акеллы. «Доброй охоты», — сказал Пхао, словно Акелла был еще жив, а потом, обернувшись, кинул через искусанное плечо остальным. «Войте, собаки! Сегодня умер волк». Зато из всей стаи рыжих собак, из 200 охотников декана, которые хвастались тем, что ничто живое в джунглях не смеет им противиться, ни один не вернулся в декан с этой вестью.